Ответ этот, сообщенный Франции, вызвал негодование среди милитаристов, которые взывали к достоинству нации. «Нельзя вечно идти на поводу у Англии», — говорили они, призывая к немедленному выступлению, хотя бы уже только для того, чтобы доказать независимость французской политики. Однако к немедленному выступлению встретились препятствия дипломатического свойства. Германское правительство, не без основания опасавшееся, что искренняя помощь со стороны Франции обойдется слишком дорого, не торопилось принять руку этой помощи. Притом немецкое правительство еще не теряло надежды покончить со Штирнером собственными силами. Несмотря на неудачный исход сражения, железный генерал пользовался еще большим авторитетом в военных и министерских кругах, а он был решительным противником иностранного вмешательства. «Что даст нам это вмешательство?» — говорил он, — «кроме нового унижения и новых налогов. Я уже предлагал на военном совете пустить в ход дальнобойные пушки, чтобы снести с лица земли проклятое гнездо. Но мне возражали. Это поведет к напрасной гибели, быть может, нескольких тысяч наших граждан, ни в чем не повинных мирных жителей. Такой сентиментализм вреден. Лучше обречь на гибель несколько тысяч, чем все государство». «И не только это, ваше превосходительство», — прервал его речь военный министр, в душе завидовавший популярности железного генерала. «Решающим мотивом, который заставил нас отказаться от применения артиллерийского огня, было выдвинутое мною соображение, что, уничтожив тяжелой артиллерией до основания дом Готлиба, мы вместе со Штирнером начисто уничтожим и его изобретение. А оно, его жалко уничтожить. Если бы нам удалось овладеть орудием Штирнера... Ого!» Министр даже мечтательно закрыл глаза. «Мы посчитались бы с Францией. Мы уничтожили бы всех наших врагов. Мы правили бы миром», — резко ответил железный генерал. «Остановка за малым. Захватить живьем Штирнера. Я уже пробовал. Пусть попробуют другие». После долгих прений атака Штирнера из тяжелых дальнобойных орудий была решена. И когда огромная дальнобойная пушка выпустила из чудовищного жерла снаряд в два человеческих роста длиною, и он, разрезая воздух, с потрясающим шумом понесся по направлению столицы, железный генерал не мог скрыть своего восторга. Для него этот громовой удар был сладок, как симфония. «Ага!» — и он расхохотался. «Летит! Ну-те, господин Штирнер, заставьте свернуть этот гостинец с пути! Теперь огонь батареи! Скорее, пока он там не одумался, если еще не переселился на небо!» Казалось, обрушилась земля. От сотрясения воздуха солдаты не могли устоять на ногах. И только железный генерал, как бог войны, стоял с сияющим лицом. Казалось, он стал еще выше. Морщины около глаз собрались в хищно-веселую